«Потому что не хотел его убить», — сказал Петр. «Я считал, что бедро наименее чувствительная часть тела». «Выходит, — заметил пан Войти, — если большинство дуэлей заканчивается уколом в бедро, то значит, люди в сущности добрые. Или злые, как по-вашему?» «Ловушка, — подумал Петр. Если я соглашусь, что люди добрые, он возразит. Вот, дескать, я тебе покажу, мальчишка, до какой степени люди могут быть злые. Я тебя выведу из заблуждения. И марш в забвение. А если сказать, что люди злые, он, может, так прямо и подтвердит? Твоя правда, голубчик. Люди совсем не добрые, скорее даже наоборот, очень-очень злые. И тут ничего не поделаешь. Я тоже страшно злой. Посему бросаю тебя в гладоморню забвения. Нужно быть дьявольски хитрым, — решил про себя Петр. О зайцах можно сказать, что они вообще трусливы, — осторожно начал он. О овцах, что они смирные, о тиграх кровожадные. Ну, о людях ничего в общем виде не скажешь. Нельзя сказать, добрый человек или злой, потому что, в отличие от животных, он не укладывается в рамки общих признаков вида. Точнее, правильнее говоря, признаки вида у человека выражены менее ярко, чем индивидуальные признаки. Отец мой, если забыть о его приверженности к определенного сорта странным опытам и суевериям, был весьма мудрым человеком. И он был прав, говоря, что божеское дьявольское начало в человеке создает неразрывное единство. Если эту мысль выразить попроще, то я бы сказал так. Человек, коротко говоря, такая тварь, которой никогда не разберешься. Пан Войти почесал за левым ухом чубуком трубочки. «Что-то больно мудрено. А вот то, что ты сказал напослед, это мне очень понравилось. Это я запишу». Пан Войти вынул из кармана штанов маленькую книжечку с карандашом. «Как это ты сказал?» «Человек — такая тварь, в которой никогда не разберешься». — повторил Петр. Пан Войти старательно записал сие высказывание. «У меня здесь много метких изречений. Вот, например. Кабы тетушке мошонка, она стала б дядюшкой. Разве не славно?» Петр признал, что это славно. «Не только славно, но и смешно. Так смешно, что волей-неволей расхохочешься. Хохочешь — и все тут». Заметил пан Войти и поспешил поправиться, очевидно, опасаясь, как бы Петра не обидела восторженная похвала чужой мысли. «Ну, разумеется, ваше изречение тоже замечательное, хотя и не смешное. Чего нет, того нет, но зато глубокое. Это речение о тетушке касается лишь одной жизненной ситуации, а именно такой, когда утверждается, что вот если бы то или иное обернулось иначе, либо если бы этого вообще не случилось, то все вышло бы по-другому. А вот ваше изречение касается человека в целом. Над ним впору не смеяться, а думать да думать, пока голова не пойдет кругом». Пан Войти захлопнул свою книжечку, снова сунул ее в карман и снял очки. «А теперь расскажи мне, что же все-таки произошло после того, как кончилась эта дуэль, и вас посадили?» Петр понял, что если он признается в том, что, вовсе того не желая, вызвал гнев самого императора, бургграф спустит его в гладоморню забвения уже не только по собственному произволу и жестокости, а, так сказать, по долгу службы. Но поскольку лгать он не умел, а главное, из-за того, что бургграф, вопреки страшной своей репутации, которая окружала его, будто черная туча, возбуждал в нем не только доверие, но даже и симпатию, то правдиво поведал ему историю своих злоключений, начиная с визита графа Гамбарини к нему в камеру,